У нас часто ходят слухи о ком-то или чем-то. Чек удали имя Пигмалион. Вроде того скульптора из греческой мифологии. Верно. Говорят, он любит привносить в жизнь красоту. Он крадет некрасивых людей и изменяет их. Я думаю, это было бы неплохо, если бы он еще спрашивал этих людей, хотят ли они, чтобы их изменили. Я кивнул. Судя по Джит, этот Пигмалион мог бы заработать своим искусством кучу монет. Да, только для этого требуются две вещи. Делать то, что хочет клиент, и позволять клиенту с миром уйти. Джит бежала от него, но воспоминания о том, что с ней случилось, у нее смутные. У нее даже нет представления, кто такой Пигмалион. Несколько раз в Дарк-Сити или в Бокстоне находили брошенные тела невиданной красоты, и жители Затмения считали это творческими неудачами Пигмалиона. Большинство из них оказались самоубийцами. Наверное, некоторые люди просто не в силах вынести, когда их превращают в забаву. Не могу их за это винить. Я тоже. Марит улыбнулась. Джит постепенно смирилась с судьбой, но гораздо лучше чувствует себя дома, среди своих компьютеров. Не могу припомнить, когда я последний раз видел ее где-то еще, кроме наших собраний. Мы закончили трапезу в относительном молчании, потому что столики вокруг нас постепенно начали заполняться. Во многих отношениях наш разговор был довольно необычен, тем более что Марит лучше умела собирать информацию, нежели делиться ею. Хотя о себе она рассказывала без утайки, но подробности опускала, так что мне трудно было связать имена с конкретными людьми. Я подозревал, что это привычка, выработанная после того, как она вознеслась так высоко и пала так низко, но чувствовал, что койот поощряет в ней эту склонность. Разумеется, если бы разговор перешел на меня, то эта тема исчерпалась бы очень скоро. В течение этого дня я выяснил лишь, что умею читать по-японски, на память цитировать Библию и проявляю исключительный вкус к оружию индивидуального поражения. Сомнительно, чтобы эти открытия могли послужить темой застольной беседы. Еще меньше годилась для этого моя экскурсия к жнецам. Я оплатил счет и добавил хорошие чаевые, но деньги оставил на той стороне столика, где сидела Марит, чтобы официантка запомнила ее, а не красавчика, пришедшего вместе с ней. Марит заметила это, и когда мы выходили из ресторана, рассмеялась достаточно громко, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать множество перешептываний, прикрывших меня дополнительной завесой анонимности. Она повела меня вдоль всего торгового центра, к лифтам между башнями Годдарда. Одна из них была чуть ниже другой, и Марит, естественно, вызвала лифт второй. «Куда мы идем? Увидите!» Чувствуя себя немного неловко в преддверии неизвестности, я утешался тем, что снаряжение в моем кейсе хватило бы, чтобы продержаться против отряда тяжело вооруженной охраны. Когда двери лифта закрылись, Марит вставила кодовую карту в щель в стене. «Выбран 27-й этаж! Благодарю, мисс Фиск!» — произнес лифт. «Мило!» Она улыбнулась. «А будет еще лучше!» Она была права. Лифт сорвался с места так, что у меня чуть не подогнулись колени. «Благодарю за предупреждение. Не стоит!» На 27-м этаже мы перешли в другую кабину. Марит нажала кнопку. Кабина закрылась и помчалась в сторону. Наконец она замедлила ход и перед окончательной остановкой сдвинулась влево. Передняя стенка открылась прямо в холл обширной квартиры. «Добро пожаловать в мое жилище!» Я вышел из кабины трансверсора, и стена закрылась у меня за спиной. Холл величиной с гостиную в доме Эстефана открывался в гостиную и столовую, где запросто мог бы поместиться весь его дом. За прозрачной стеной, выходящей на юг, открывалась панорама цитадели корпорации Сумитомо Дел и южного горного парка у ее подножия. Но в вечерних сумерках я мог разглядеть только черный силуэт гор на фоне звездного неба и красные сигнальные огни на телевышках. Комнаты казались сошедшими со страниц журнала по домашнему дизайну. Гостиная была обставлена кушетками и стульями, обтянутыми белой кожей, стеклянными столиками и направленными светильниками, подсвечивающими абстрактные картины на стенах. Столовая была выдержана в более традиционном стиле. Стол и стулья вишневого дерева были отполированы почти до зеркального блеска. В буфете и шкафчиках сверкал хрусталь и поблескивал фарфор. Люстра из золота и хрусталя свисала над столом, почти касаясь чаши с фруктами, стоящей посередине. Марит указала на правую, меньшую часть квартиры. «Там кухня. Можете есть все, что найдете. Не знаю точно, что у меня имеется, но Хуанита и Анна не жалуются на отсутствие еды, как добывают здесь днем». Повернувшись, она показала на двери в правой стене длинного коридора, обшитого деревянными панелями. «Там спальня для гостей, мой кабинет и просмотровая комната. В конце коридора моя спальня». Я нахмурился и поставил кейс у стены. «Не вижу вещей, которые мы купили». Марит на мгновение задумалась, потом пожала плечами. «Возможно, Роджер велел посыльному повесить костюмы в шкаф, а все остальное убрать. Мы могли произвести на Роджера не совсем правильное впечатление». Ее улыбка стала немного шире. «И, конечно, нам еще надо решить, где вы собираетесь провести эту ночь». До сих пор я об этом не думал. Этот вопрос даже не приходил мне в голову. Разумеется, возвращаться в отель было ничуть не безопаснее, чем пытаться получить мой автомобиль. Возможно, даже опаснее, после того, как Пол Грей погиб, пытаясь убить меня. Точно так же неразумно было бы возвращаться в дом Стефана. Я не только подверг бы риску его семью, но и, по сути, сам бы отдал себя в руки преследователей. Эстефан мог уважать Койота и чувствовать себя в долгу перед ним, но это не значило, что его соседи не заметили меня или промолчали бы, если бы заметили. Отель и дом Эстефана исключаются. Я сердито уставился в пол, а без кредитной карточки мне не добыть нового номера в отеле ни за какие деньги. Марит покачала головой. «Вы меня не так поняли. Я заранее предполагала, что вы проведете эту ночь у меня. Я только хочу выяснить, удовлетворитесь ли вы спальней для гостей или, возможно, чувствуете любовь к приключениям?» Я поднял брови. «Не хотите ли вы сказать, мисс Фиск, что желаете предложить мне место в хозяйской спальне?» Она подошла ко мне. Ее руки скользнули по моей груди и обвились вокруг шеи. «Я могла бы сказать и так, но хотела бы, чтобы вы подумали вот о чем. Можете вы вспомнить? Скажем, последние 48 часов. Я слегка коснулся губами ее губ. «Приблизительно. И все это время вас старались убить. Похоже на то». Она стянула с меня куртку и уронила на пол. «Так почему бы нам не провести эту ночь так, чтобы завтра, вспоминая свою жизнь, вы припомнили что-то, чему стоит порадоваться?» Глава 10. Очнуться в сердце черного тайфуна, когда оглушительный вой ветра вонзается в уши, ощущения не из приятных. Я сел в постели, хватаясь правой рукой за простынь в поисках Марит, но ее не было. Пот струился с меня, словно кровь из перерезанного горла. Я хотел спустить ноги с кровати, но что-то мне помешало. Взглянув вниз, я увидел, что нижняя часть моего тела заключена в серый шелковистый кокон. Когда завывание ветра перешло из звуков к цветам, не менее омерзительным и режущим глаз, я понял, что сплю и вижу сон. Но даже осознание того, что я пойман всего лишь во сне, не лишало фантазию силы. На месте радужных ветров появилась вихревая воронка, собравшаяся за восточным окном и затмившая собой восходящее солнце. Вихрь вспыхивал малиновым и неоново-зеленым, пульсировал. Из него вытягивались голубые электрические щупальца, словно плющ, ползущий на стену. Я ненавижу сны и всегда ненавидел, потому что в них мой разум ставит проблемы, которые, и он это знает, я не в состоянии разрешить. Он ставит меня перед ситуациями, которых я стараюсь избегать. Как древний оракул, он загадывает загадки, называя их ответами, и предоставляет мне мучиться над их смыслом, который в лучшем случае оказывается банальным и почерпнутым из опыта, которого я толком не помню. Сны провоцируют умственное напряжение, которое наяву могли бы свести с ума. Но мой сон был странным, и это я сразу понял. Я не удивился, что воспринимаю сновидение как чуждое мне, и хотя его истоки могли крыться в воспоминаниях, доступ к которым был прекращен, я чувствовал, что сон пришел извне. Он не был порожден мною, хотя был навязан мне и пользовался моей символикой. Подобно раковой опухоли, он маскировался под узнаваемые предметы, и поэтому я не мог уйти от него. Едва шипящие голубые щупальца зацепились за край воронки, как картина сна сдвинулась. Я увидел, как щупальца утолщаются, словно то, из чего они росли, протаскивает себя сквозь отверстие воронки, которая теперь лежала параллельно полу. По мере того, как оно приближалось кверху, щупальца теряли гибкость и затвердевали, одеваясь тонким хитином, усеянным шипами, шишками и рогами. Хозяин их представлялся мне густым, дымно-серым облачком, впитывающим свет заслоненного им солнца. Первыми появились когти и суставы. Существо вытаскивало себя из дыры. Две руки превратились в четыре. Я не мог видеть его лица, но на голове разглядел корону с семью остриями и еще одним более высоким выступом в центре. Невозможно было сказать, носило ее существо или корона росла из него. Появилась одна пара ног, потом другая, и они вцепились в края воронки. Существо нависло над ней, как паукообразная горгулья, глядящая на меня с церковной кровли. Одна рука потянулась ко мне. Хитиновые сегменты выдвигались, как телескопическая антенна. Три когтя, расставленные под углом в 120 градусов, почти дотянулись до меня. И я услышал, как хитин клацнул в миллиметре от моего носа. «Забава! Больше не желает моей ласки!» Создание говорило запахами и оттенками цветов, но в мозгу у меня раздавались слова. «Забава! Не режается!» Внезапно я почувствовал, что кто-то стоит сзади меня, где никого не могло быть. Когда этот кто-то заговорил, я услышал его голос. Я хотел повернуться и посмотреть, но обнаружил, что меня держит хватка покрепче тисков парализующего тоника. «Это сон. Твое тело спит. Все, что ты видишь, не настоящее». Даже зная это, я почему-то был в ужасе. «Забавой ты называешь рабов?» Создание подняло взгляд на меня. «Если бы твоя зила равнялась моей наглости, ты был бы настолько могуществен, что мог бы заделать рабом даже меня». Но, наверное, не забавой. Я почувствовал на своих плечах руки и, повернув голову, увидел тень руки с золотым кольцом на безымянном пальце. На кольце был узор, который на первый взгляд был похож на египетский глаз гора, но все же немного отличался. Зеленый глаз уставился на меня, и ужас начал меня отпускать. Существо вновь потянулось ко мне, но я сумел одернуть голову и избежать удара когтей. «Не мешай мне играть с моей забавой! Она принадлежит мне! Отдай мне мое!» «Твоя забава принадлежит только себе! Он не твой! И это место не твое! Уходи!» Золотая молния прорвала голубую дымку, высекая золотые искры из шипастой короны. Существо вытянуло задние лапы в попытке ухватиться за дальний край воронки, но промахнулось и зашаталось, стараясь восстановить равновесие. Широко разбросав все восемь пар рук, оно распласталось, словно огромный механический кран, и его конечности дрожали от напряжения. «Вы, малые твари, так наслаждаетесь своими ничтожными победами!» Его голос начал искажаться, словно существо было и близко, и одновременно далеко. «Ваша жара станет нашей пищей, как только мы захотим!» Оно взглянуло на меня. «Иди ко мне, моя забава! Я вознагражу твою преданность! Уходи, повторил мой страж. «Я вернусь!» Существо судорожно пыталось удержаться в воронке. Потом, словно прыгун, уступающий силе тяжести на середине прыжка, разжало лапы и кануло. Свет по краям воронки сделался ярче, но только потому, что дыра стала затягиваться. Приподнявшись на постели, я видел, как она сжимается до размеров железнодорожного туннеля, до дырочки от булавки, и исчезает. Позади раздался негромкий смех. Я повернулся, но успел увидеть лишь тающее видение человеческого силуэта. Он исчез, едва лучи солнца упали сквозь незавешенное окно спальни. Я оглянулся, и свет впился мне в голову. Мои руки подогнулись, и я рухнул носом в подушку. «Прошу прощения, сеньор!» Щурясь, я взглянул в угол комнаты. Мне улыбалась миловидная, чуть-чуть полноватая женщина. На ней было серое платье, по сути дела униформа, застегнутая на все пуговицы с белым воротничком и манжетами. «Сеньорита Фиск, она сказала, чтобы я дала вам поспать, но через полчаса придет сеньор Гаррет поговорить с вами». Я кивнул и перекатился на спину. Кокон, обвивающий во сне нижнюю половину моего тела, обернулся шелковой простыней цвета лаванды. Пожалуй, хорошо, что я завернулся в нее, хотя это и вызвало мое сновидение. Под простыней я был совершенно голым и не желал попасть в неловкое положение. «Хуанита или Анна?» «Хуанита, сеньор». В животе у меня заурчало. «Который час?» «Полдень. Сеньорита Фиск сказала подать вам завтрак, когда вы проснетесь». Хуанита улыбнулась. «Я положила для вас в ванной свежие полотенца, и пока вы принимаете душ, я приготовлю еду». «Ладно, пожалуй, только сэндвич». «Хорошо, сеньор». «Спасибо», — сказал я ей вслед. Потом выпутался из простыни и побрел в ванну. Закрыв за собой дверь, я увидел себя в трехстворчатом зеркале и вспомнил, что не брился по меньшей мере 3 дня. Черная щетина выгодно оттеняла черты моего худощавого лица. Может быть, не сбривать все? Здесь мне не пришлось накачивать воду в бак, как в доме Стефана. Овальная ванна расположилась наискось в углу комнаты, была достаточно велика, чтобы вымыть в ней мой злополучный ланцер. Забираясь в нее, я подумал, не понадобится ли мне лесенка, чтобы вылезти. Задернув занавеску, я пустил воду и принялся мыться.